Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. С вами Алиса. Сегодня мы с вами находимся в Центре культуры и искусства «Меридиан» в Москве, где проходит выставка «Свет в моих ладонях». И со мной сегодня Марина Макарова, которая является одной из организаторов этой выставки. И сейчас мы с вами ее будем спрашивать, что же здесь происходит. Здравия, Марина. Здравия, Алиса. Здравия, слушатели и зрители наши. Мы рады видеть вас на нашей выставке. У нас уникальное совершенно событие сейчас происходит. То, что здесь представлено в таком объеме и в таком наборе, еще ни разу не было нигде представлено вообще в нашей стране. Да, действительно, я прошлась здесь, очень быстро увидела разные совершенно писанки. Да, кстати, выставка писанок. Марина, что такое писанка? Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям. Писанка, ну, прежде всего, это роспись по птичьему яйцу. Выглядит это вот примерно вот так. Это очень древняя наша традиция. Традиция насчитывает, ну, по археологическим данным, около 4000 лет. Поэтому мы здесь имеем дело с каким-то очень древним знанием. И то, что несут в себе вот эти красивые изделия, ну, трудно переоценить. Это действительно наша очень-очень древняя традиция. И то, что мы здесь видим набор вот такой стран и народов, которые здесь представлены, говорит о том, что все славянские народы, все регионы были приобщены к этой культуре, они ею активно пользовались, и мы можем найти корни этой традиции, ну, практически у всех славянских народов. Да, спасибо. И я предлагаю сейчас нам пройтись по выставке и остановиться и рассмотреть подробненько писанки каждого уголка нашей земли. Вот, пойдемте. Марина, давайте начнем проход по экспозиции. Давайте. Первая наша витрина посвящена сорбам. Это Южная Германия, примерно где-то в районе Дрездена и Лейпцига. Это традиция аборитов, очень древняя. И здесь мы видим очень своеобразный рисунок и своеобразную технику писанки. Вся остальная экспозиция у нас немножко в другом ключе решается. А вот здесь самые яркие представители. Можно сказать, что здесь традиция живет до сегодняшнего дня. Мы видим даже предметы для нанесения рисунка писанки, которые вот во всех магазинах, собственно, продаются как ручное пособие, как инструменты для детского творчества. Поэтому на сегодняшний день это вот то, что в обыденной жизни у людей присутствует. Вот такие красивые писанки, очень яркие, очень современные. У современного человека вообще требование к яркости завышенное, поэтому они совершенно четко отражают вот тенденцию сегодняшнего дня. Но рисунок при этом остается достаточно древний и интересный. Вот здесь собрана экспозиция голубой писанки. Это достаточно большая редкость. В народной культуре голубая писанка не часто исполнялась. Это очень дорогой был цвет. Ну, я сразу хочу оговориться, что сегодня для нас цвет, ну, практически все одинаково доступны. Но если мы говорим о какой-то старой традиции, надо понимать, что это были натуральные красители, и все они добывались из естественных минералов или растений. И, соответственно, были определенные цвета, которые были очень труднодоступны, и практически ну, обычному человеку, там, крестьянину, допустим, просто невозможно было его добыть. Вот часть цветов, которые являются такими исключительно редкими. Основной же цвет писанки традиционный – это черно-бело-красная раскраска. Причем наиболее древняя – это черно-белая. Мы дальше вот увидим в экспозиции двухцветные писанки. Ну а праздничные писанки, которые писали к Великодню, мы сейчас называем Пасхи, конечно, они красные. То есть это приветствие солнцу, это радость жизни, это приветствие весны. И все, что мы в экспозиции увидим одноцветного красного, красно-белого решения, Это совершенно точно вот весенние писанки великоденские. Вот на дереве на нашем как раз вот именно такая экспозиция. Дерево мы обязательно покажем нашим зрителям, когда я от него отойду. Очень красивый, очень праздничный цвет, синий, потрясающий. Ну и, конечно, вот эти звезды, они просто завораживают. Символика писанок очень древняя. Здесь можно прочитать прямые аналогии с руническим письмом. И правила написания писанки тоже имеют очень четко оговоренный порядок действий. То есть делается сначала определенная база, потом на нее уже наносятся какие-то символы, элементы более мелкие. И каждая писанка несет свой определенный смысл. Хорошо. Предлагаю продвинуться дальше по экспозиции и рассмотреть поподробнее все остальные. Продвигаясь далее по выставке, это у нас, опять же, Европа. И что это за страна? Это лемковская писанка. По манере письма она очень похожа на то, что было в предыдущей витрине. Но некоторые отличия есть. Лемки – это Литва. И здесь представлен очень широкий спектр разных рисунков, разных композиций. Однако читается, опять же, общий контекст, о чем эти писанки написаны. Техника гвоздиком, что интересно, то есть это достаточно доступная манера. Если вот следующие писанки мы будем смотреть, там линейная графика. Здесь вот такая вот точечки и аккуратные штришки. Но при этом рисунок всегда сохраняет определенную линейную направленность. Обязательно мы видим вот такие вот звезды или какие-то цветы. Это либо действительно звезды, либо солярные символы. То есть мы всегда имеем связь с какими-то очень высокими понятиями. И чаще всего, когда речь идет о звезде или о каком-то вот символе восьмиконечном, это отсыл именно к солярному началу. То есть мы живем под солнцем, и солнце для нас является основным регулирующим фактором. Поэтому оно именно в писанке чаще всего проявляется как восьмиконечная звезда. Вот. Ну, мы можем продвинуться дальше. Продвигаясь далее, я смотрю здесь вот как раз те самые двухцветные писанки, которые вы говорили о том, что они самые древние. Расскажите, пожалуйста. Да, вот такое цветовое сочетание черно-белое для нас сегодня кажется несколько мрачноватым, хотя сами по себе очень богатые рисунки. Но надо сказать, что отношение к цвету у предков наших было существенно отличным от нашего. Черный цвет связывался с цветом земли, с цветом благополучия. И от земли зависела, собственно, вообще жизнь человека. Поэтому вот мать-земля присутствовала именно этим цветом в писанках. И это был отсыл к благополучию, просьба о достатке в жизни, о том, чтобы дом был полной чашей. И в этой витрине мы видим писанки белорусские, достаточно древнего рисунка. Надо сказать, что чем проще рисунок, тем больше вероятность, что он пришел из очень давнего времени к нам. Эти писанки выполнены мастером Юлией Шаламовой. Такая вот замечательная, законченная, я бы сказала, коллекция. Представлены разнообразные рисунки и дают достаточно полное представление о том регионе, в котором они были созданы. Я думаю, что мы потом более подробно покажем нашим зрителям фотографии именно этой витрины. Она очень интересная. Продвигаясь дальше... Что мы продолжаем рассматривать экспозицию Белоруссии. Ну, здесь мы видим как раз вот эти самые яркие красные великоденские писанки, о которых мы уже упомянули. Они очень богато выглядят, очень яркие, красивые, праздничные. Рисунок здесь достаточно простой, что говорит о их достаточно большой древности. Писанки выполнены мастером Любой Шелковниковой. Вот, и здесь экспозиция тоже белорусская, но, вероятнее всего, это несколько иной район и более позднее время. Надо сказать, что в экспозиции выполнены реплики из книг, которые нам дают как раз-таки понимание о том, в каких районах, где что писали и какой набор рисунков, символов использовался. И, кроме всего прочего, вот по сравнению с предыдущей витриной мы можем сравнить, что используется совсем другая техника. Если там рисунок наносился гвоздиком, то здесь уже кисткой. То есть это рисование тоже воском, но уже не отрывая инструмента от скорлупки яичной, получается рисование линий. Соответственно, и рисунки существенно отличаются от того, что мы видели до этого. Можем двигаться дальше. Следующая витрина представляет как раз инструмент, которым выполнялась писанка. Мы здесь видим разные варианты кисток, причем даже технологически разные выполнены. Вот с левой стороны витрины представлены наиболее простой и аутентичный, я бы сказала, вариант, когда просто металлическая какая-то пластиночка сворачивается в трубку, привязывается к или вставляется в деревянную палочку, и, собственно, это и становится инструментом, который наносит рисунок на скорлупу. Понятно, что такой инструмент будет несколько грубоват. Вот, поэтому есть наборы коллекций, которые с достаточно таким крупной линией, вот, вероятнее всего, что они выполнены именно таким инструментом. Более тонкое исполнение самого инструмента требует, естественно, определенной подготовки и умения. Ну вот, вот эти вот два писачка, то, что лежат на витрине, более изящную линию дадут. А те, что справа, это уже более современное изготовление. Это уже латунные точеные головки, у которых толщина линии совершенно маленькая. Именно такими кистками сейчас работают мастерицы. Работа заключается в том, что кистка нагревается на пламени свечи, зачерпывается воск и наносится линия. Момент нагрева, удерживается воск в таком инструменте где-то минуты две, наверное, может быть, иногда три, если толщина стенки побольше. То есть она дает вполне возможность проработать определенное количество линий в один прием, прежде чем понадобится еще раз нагревать. Вот такая замечательная экспозиция дает возможность нам познакомиться с инструментами, которые на сегодняшний день изготавливаются в Киеве, в Ижевске, в Москве, в Болгарии, в Новосибирске. Есть даже образцы у нас китайские. Китайцы нас тоже догнали и предлагают нам своими инструментами делать нашу традицию. Вот, можем двигаться дальше. В этой витрине мы видим, представлена книга «Репринтное издание» 19 века. Это книга, которая является основной, скажем так, базой для всех мастеров, которые занимаются писанкой, потому что здесь собраны коллекции наиболее яркие, и все то, что было собрано Кульжинским в периоде второй половины XIX века, отрисовано от руки и зафиксировано, из каких регионов конкретно, какой рисунок, какой набор писанок пришел. Поэтому это фактически исследовательская база, на которую мы на сегодняшний день можем опираться в полной мере. Сама книга издана в 1899 году. На сегодняшний день есть репринтное издание, которое, собственно, мы с вами смотрим. Вот. Тем, кто серьезно увлечен писанкой, такое издание обязательно нужно у себя иметь, потому что это основной набор, основной перечень регионов и изображений, которые мы на сегодняшний день знаем. Здесь представлена совершенно уникальная экспозиция. Она приехала к нам из Томска. Это экспозиция старообрядцев, которые сохранили прямую передачу традиции. И носителем этой традиции на сегодняшний день является Надежда Алехина. Фотография ее тоже представлена. Сами по себе именно эти изображения – уникальны, и практически ни в одной книге подобных изображений нет, поэтому мы вот очень рады, что у нас в экспозиции присутствует такая коллекция, хотя есть определенные основания предполагать, что база, откуда эти рисунки пришли в Томск, вероятнее всего, находится в Польше. Поэтому вот по порядку экспозиции мы определили этой экспозиции место вот здесь. Хотя на сегодняшний день эту традицию уже достаточно длительный период продолжают именно в Томске. Кроме писанок, которые вот в этом роду называются расписно, здесь представлен еще рушник. Тоже старообрядческий рушник. Семья, причем, затрудняется определить его возраст и говорит о том, что это каких-то прабабушек. Вот. Вероятнее всего, возраст его очень, более чем почтенный. Это, конечно, ручное ткачество все. И само по себе необычное очень изображение. На сегодняшний день это вот предмет для исследований в этой области. Вообще экспозиция собрана таким образом, чтобы можно было сопоставить писанку и какие-то еще предметы быта, какие-то изделия, которые дают представление о том наборе элементов, декоративных знаков, символов, которые использовались. Но поскольку это наша первая выставка, вот на текущий момент мы, к сожалению, не можем представить все страны и все регионы в полном соответствии писанка и ткачество, допустим. Поэтому часть экспозиции у нас подобраны изделия, которые похожи на то, что в регионе выполняется, но тем не менее большую часть экспозиции составляют текстильные изделия ручной работы 18-19 века из частных коллекций, и собраны они в основном это Калужская область и Белоруссия. Здесь мы видим экспозицию чешской писанки, которая выполнена мастером Ингой Корниловой. Коллекция очень цельная, отличается цветовым решением и характерными очень символами и прорисовками. Очень интересно еще и текстильные изделия представлены. Это рушники Смоленской области. По рисунку они перекликаются с чешской писанкой, потом вот выставили это все вместе. Но сама по себе чешская писанка представляет довольно большой интерес для исследования. Она включает в себя уже большое количество растительных элементов, но при этом прочитываются и очень старые какие-то, старая основа рисунка, и символы рунического происхождения здесь также видны. Здесь мы видим продолжение экспозиции чешской писанки в исполнении Корниловой Инги. Цветовые решения несколько отличаются, экспозиция собрана вот именно так. Цвета максимально приближены к тем цветам, которые являются аутентичными, то есть они сохраняют очарование натуральных красок. То, что мы на сегодняшний день привычнее нам видеть, это чаще всего все-таки краски анилиновые. А вот эта коллекция представляет нам рисунки в более натуральном цвете и в более таком, я бы сказала, простонародном исполнении, потому что и толщина линий, вот как мы уже с вами обратили внимание, здесь достаточно большая, и сам рисунок, такого более наивного характера. То есть Здесь в полной мере прочитывается настоящее такое народное мастерство, народный взгляд на вот такой вид творчества. Здесь представлена коллекция румынской писанки, точнее даже вот именно то, что мы сейчас видим, это писанка Трансильвании. При упоминании Трансильвании, конечно, у нас сразу образы встают необычных персонажей. Вот. Но, тем не менее, вот в этом регионе тоже писали писанки. И эти писанки по своему рисунку говорят о том, что это наиболее древние из сохранившихся образцов. Здесь очень четкая графика, очень четко читаются символы. Они вписаны в ту схему, по которой обычно выполняется писанка. И понятно, что сохранение традиций здесь было достаточно последовательным, четким и ясным. В продолжении экспозиции трансильванской писанки регион Румыния и все те же локальные рисунки, но вот эта коллекция уже красного цвета, праздничная, весенняя. Очень интересные сюжеты здесь на скорлупках. Можно увидеть даже помимо растительных изображений каких-то животных. Вот одна из писанок с черепахой. Но преимущественно на писанках все-таки более абстрактные изображения делались. И связаны они с тем, что писанка работает с определенными задачами. То есть, когда писалась писанка, подразумевалось, что мастерица может работать с поправкой здоровья, с пожеланием благосостояния своим домочадцам, с выравниванием каких-то ситуаций. Поэтому чем четче и яснее рисунок на писанке, тем более ясно была сформулирована мысль, которую хотела транслировать мастерица. Здесь представлена коллекция молдавской писанки. Мастер, выполнивший коллекцию, это Юлия Шаламова. И две витрины, которые здесь вот разнесены, представляют несколько разный тоже взгляд на писанку. В корзинке вот эти яркие яйца – это праздничные великоденские писанки. А на верхней витрине представлены писанки несколько иного характера. Они по цвету уже отличаются существенно. И по проработке, по рисунку мы видим, что рисунок становится более насыщенным, наполняется большим количеством смыслов, в нем появляются какие-то уже сложные элементы. И вообще, если говорить о молдавской, и вот дальше мы посмотрим еще закарпатскую писанку, они характерны очень мелкой проработкой и очень насыщенным рисунком. То есть здесь можно сказать о том, что традиция развивалась длительное время и наполнялась, насыщалась очень существенными изменениями, если не сказать даже искажениями какими-то исходных рисунков. Хотя можно представить, чем это обосновано. Молдавия, как и Закарпатье, это порубежные страны, и вот обилие сеточек и вот таких решеток на изображениях говорит о том, что жители этих районов пытались создать некую защиту, некое обережье для своих домов, для мест своей жизни. Это экспозиция болгарской писанки. Опять мы видим великоденские, яркие, красные, красивые праздничные писанки с достаточно простыми, а значит и древними узорами. Обилие этих узоров очень велико. Исследованием значений всех этих символов занимается сейчас большое количество специалистов. Но можно сказать, что практически на каждый вопрос человеческой жизни существует какое-то решение. Какой-то рисунок на писанке обязательно ответит и поможет вам в каком-то вашем вопросе. На этой витрине продолжение болгарской экспозиции, но вот совершенно в другой манере исполнения. То есть мы начали экспозицию с того, что рисунки были гвоздиками, потом увидели кистками работу. Здесь представлена еще одна техника. В данном случае воск наносится на яйцо и не снимается. Если мы видим писанку, где линии белые, то это, как правило, снятый воск с скорлупки. А вот в данном случае мы видим, что воск остался на скорлупе, воск подкрашенный, он черного цвета, и на скорлупку просто нанесен кисточкой или каким-то инструментом, просто она раскрашена. То есть это совершенно другая техника, она тоже достаточно декоративна, но существенно отличается от всего того, что мы до этого видели. То есть манера исполнения подразумевает, что яйцо не окрашивается целиком, а просто раскрашивается по поверхности. Сейчас мы переместились территориально в зону юго-западной Украины. Это буковинская писанка. Представлена коллекция, которая написана Татьяной Коло. Сама по себе коллекция состоит из двух частей, она так и разнесена на две витрины. Вот в нижней витрине мы видим писанки, которые проработаны очень тонко, очень насыщенным рисунком, очень много линий. Судя по всему, это рисунки уже более позднего времени. А вот на верхней витрине мы видим писанку с более, ну, я бы сказала, аутентичным рисунком. Он более простой, легко читаемый, четкий и ясный, из чего мы делаем вывод, что это именно те изображения, которые являются для нас корневыми. В нашей экспозиции, помимо писанки, представлено и домашнее ткачество, ручная работа, вышивки, рушники. И вот в данном случае мы видим великолепное изделие, приехавшее из Курской области. Это скатерть конца 19-го, начала 20 века. Предоставлена она из частной коллекции Юлии Хрусталевой. И сам по себе этот объект не просто украшает выставку, а дает нам понимание о том, чем был наполнен дом всего-навсего в начале 20 века. И вот такие изделия, которые украшали дом не только по праздникам, но и в будни, они создавали совершенно другой образ мира, образ жизни, который окружал человека всего-навсего 100 лет назад. Это коллекция украинской писанки Волыни, региона, выполненная мастером Людмилой Видовской. Сами по себе писанки собраны из опубликованной коллекции и представляют нам наиболее часто встречаемые рисунки, наиболее часто встречаемые элементы, с которыми работали, ну, практически во всех регионах Украины и других порубежных районов. Повторяемость рисунка говорит о том, что мы имеем дело с наиболее древними символами. Здесь представлена очень своеобразная экспозиция. Это гуцульские писанки, Западная Украина. Эти писанки характерны вот такой очень тонкой проработкой и обилием мелких деталей. Нигде более по другим регионам подобной наполненности рисунка и разнообразия элементов, пожалуй, мы не найдем. Здесь представлены работы Оксаны Белоус, автора, и вторая коллекция Галины Павлюченко. Очень интересно наблюдать, как разные мастера работают с одним и тем же материалом. Дело в том, что коллекции рисунков представлены в альбомах, и мастера работают фактически по этим альбомам, но каждый привносит туда свое понимание, свою руку, свою уверенность, свою душу. И вот когда стоят вот такие рядом коллекции, можно сопоставить, можно увидеть, чем каждая из мастериц наполняет свою работу. Кто-то более трепетно рисует, кто-то более уверенно, где-то проявляется больше интерес к каким-то сложным рисунком, где-то мастерица видит мир четче, яснее и в более каких-то простых символах. Здесь выставлена коллекция писанки из села Черный Потик. Это Черновецкий район Украины. И вот эта экспозиция дополнена очень интересным рушником, который из этого же района происходит. И можно сопоставить, как дополняют друг друга вот такая мелкая прорисовка на писанке и примерно такой же насыщенности вышивка на рушнике. Коллекция эта представлена Натальей Сирау, и это еще один мастер, который работает с западноукраинской темой, и мы видим еще одно авторское лицо, которое дает нам возможность в полной мере почувствовать разницу подхода к проработке сложного рисунка. В этой экспозиции мы видим писанку Киевщины. Это достаточно большой регион, в нем будет представлено несколько мастеров и несколько коллекций. В данном случае мы видим коллекцию Ирины Климашкиной и писанки, я бы сказала, разнообразных рисунков, разных техник и разных изображений, которые пришли в этот регион, судя по всему, из разных мест. То есть здесь мы видим уже стилистическое смешение. То есть крупные города притягивали к себе жителей из разных регионов, и писанка в полной мере отражает этот процесс. Эта экспозиция представляет Киевскую область и писанки, которые характерны для Украины. И опять мы видим такой достаточно широкий набор рисунков, хотя нижняя экспозиция собрана более цельным образом. Это набор изображений, которые наиболее характерны для этого района, и цветовое решение приближено вот к тем цветам, которые исторически применялись. Верхняя витрина более ярко, я уже говорила, что голубой цвет достаточно редко использовался, он был дорогим, и сейчас мы его используем в силу того, что просто есть доступность красителей. Раньше этого такого не было, и голубая писанка считалась особой писанкой, особо ценной и соотносилась с высокими духовными качествами. Здесь представлена коллекция писанок Подолья. Писанки выбраны специально по единому подходу, единому стилю. Они достаточно лаконичны. Видно, что коллекция вся решена в три цвета. Белый развод и вот черное, красное поле. Эти писанки наиболее ярко демонстрируют вот те базовые рисунки, которые мы можем увидеть по всем регионам. То есть здесь коллекция таких исходных первоформ, я бы сказала. Ну и сам подсвечник интересным образом соотносится с названием нашей выставки. Свет, то есть писанка, ассоциирующаяся со свечой, которая освещает наш путь. Все символы, которые на писанку наносятся, они наносятся, как правило, с целью исправление каких-то ситуаций, помощи себе, помощи своим близким, обретение ясности пути, здоровья. То есть все это связано с какими-то позитивными действиями и с жаждой обретения света, которого нам в жизни так не хватает. Здесь представлена одна из самых ярких коллекций, наверное, выставки. Это курская писанка. Автор этой коллекции Шелковникова Люба. Курская губерния представляет достаточно обширный материал и очень характерное письмо. Оно и в цветовом решении, и по элементам существенно отличается от других регионов. Но на этой выставке у нас есть очень интересный сюрприз. Люба Шелковникова – это основной организатор нашей экспозиции. Побывала в Санкт-Петербурге в архивах Русского музея и привезла нам совершенно уникальную коллекцию, которая стала, ну, по сути, вот, ключевым элементом нашей выставки. Вот эта коллекция, она здесь немного рассортирована. В нижней витрине мы видим два типа росписи, и на верхней витрине в основном представлены восьмиконечные звезды. Вот эта коллекция нигде ни в одной книге не представлена. И здесь, по сути, мы имеем дело с открытием. То есть в наших запасниках, в наших хранилищах есть такие коллекции, которые нигде никогда не публиковались, не выставлялись. Но они достаточно обширные, очень цельные. И вот, как мы видим вот здесь, очень интересно представляют российскую писанку. То есть это, опять же, Курская область, Курская губерния. И разнообразие этих рисунков, темы, которые здесь раскрыты, и своеобразная техника, которая используется, говорит о том, что этот регион, ну, достаточно четко сохранял свою линию, вот, свое видение, свое понимание того, что и как нужно изображать на писанке. Эта витрина представляет авторскую писанку, то есть это рисунки, которые созданы автором не по канонам обычной писанки. Ну, разве что вот верхний ряд писанок, он повторяет какие-то рисунки традиционной исторической писанки. А в нижнем ряду совершенно авторские работы, замечательные эмоциональные отражения, очень красивые композиции. Но это уже не сохранение традиции, а это чисто авторские вещи. А в нижней витрине мы видим еще одно направление, которое тоже имеет отношение к яйцу, к декоративному исполнению. Это работы Карла Фаберже. Ну, мы на выставке, конечно, не стали представлять объекты. У нас выставка не того статуса, но как вот такая отсылка к теме, что и Фаберже тоже взял за основу элементы, которые используются на писанке, но на базе этих элементов были созданы уникальные ювелирные изделия. И эти изделия весь XIX век сопровождали жизнь высшей знати российской и европейской. В этой витрине представлена уникальная техника работы с гусиным яйцом. Здесь представлено травление и вышкрябывание. Изображение на этих яйцах, оно очень нежное, но рисунки восхищают тонкостью. Наносятся они на натуральное гусиное яйцо, и за счет толщины скорлупы создается вот такой скульптурный объект. То есть это в одном случае гравировка, в другом случае это травление кислотами, но во всех случаях результат совершенно изумительный, очень тонкая работа. Еще одна из техник возможной работы и нанесения каких-то изображений на птичье яйцо. На этом мы завершаем экскурсию по нашей экспозиции. Я надеюсь, вам доставило массу удовольствия обзор того, что здесь представлено, и небольшой экскурс исторический и культурный в нашу очень давнюю, глубокую, интересную традицию. Приглашаю вас приобщиться к этому искусству и поучаствовать в мастер-классах и в работе с таким уникальным искусством, как роспись птичьего яйца, писанка. Уважаемые зрители и слушатели Народного славянского радио, мы с вами побывали на уникальной выставке, международной выставке писанок «Свет в моих ладонях». Я хочу предложить Марине Макаровой по нашей уже сложившейся традиции пожелать нашим слушателям и зрителям чего-нибудь хорошего, доброго и светлого. Эта выставка позволила прикоснуться к очень древней традиции, к очень древнему мастерству и искусству наших предков, которое помогало ладовать, исправлять жизнь, относиться к жизни более осознанно и проникновенно, я бы сказала. Поэтому мое предложение ко всем зрителям познакомиться поближе с этим уникальным искусством, попробовать посетить мастер-класс, почувствовать, что такое писанка, не только через глаза, не только через слух, зрение, но и через собственные руки, через собственное сердце, потому что это непередаваемый опыт, и все, кто когда-нибудь однажды сделал писанку, навсегда влюбляется в это искусство, и желание повторять вот это занятие, оно непреодолимое. Мне хочется, чтобы максимальное количество людей приобщились к этому древнему искусству и пользовались им, оставляли свой след в истории своего рода, своей семьи, и передавали все свои чувства, все свои пожелания, какие-то мысли вот таким уникальным, интересным способом. Благодарю вас. Благодарю за прекрасную, прекрасную экскурсию и до новых встреч. А вам, уважаемые зрители и слушатели, желаю добра. Народное славянское радио. Пора просыпаться.